Сын мой, в сознании моем слиты два мира в один, причина и следствие в одно неразрывное целое. Обычное сознание видит лишь мир плотный, отрицая невидимый мир, а если и верит в него, то все же не видит. Сознание, открытое обоим, замыкает дугу кругом. Такое сознание называем биполярным. Ходить можно только на двух ногах, на одной лишь стоять или прыгать. Нелепы прыжки человечества, ибо сознание людей однополюсно, отсюда и постоянное отклонение от следования по пути эволюции. Мир тот существует, как же его отрицать? Как же отрицать то, откуда проявляются в видимость дотоле незримые формы? Идея возникает в сознании, облекается в невидимую глазу форму, а затем уже одевается плотью. Велосипед, автомобиль, самолет так создавались, а также и прочее все. Полнота сознания достигается лишь признанием обоих миров. Мир биполярный широк. Прошедшее и будущее заключаются в нем. Прообразы будущих осуществлений там создаются, чтобы позднее вылиться в плотные формы. Знать это надо. Как же творить, если отрицать сущее? Ныне творят, отрицая, но все же не зная того, что следует закону, по которому творчество осуществимо. Как же оно расцветет, когда будут знать? Именно диалектически придется признать наличие незримого мира. Тогда безответственность поступков и дел немыслимой станет, ибо будут знать, что от следствий поступков своих никуда не уйти и что не скрыть ничего. Все станет явным, и за все придется платить. Наука открывает врата в мир тонкий, и отрицать очевидность более будет нельзя. Когда граница между мирами сотрется, сознание станет биполярным, и сокровища пространства станут доступны. Миры дальние далеко по трассам трехмерной Вселенной, но близки они в измерениях тонкого мира. Я далеко за горами, морями, полями, но близок я в духе, ибо для духа нет расстояний, ибо дух вне измерений трехмерных. Точно так же и с касанием дальних миров. Их можно в духе коснуться, если устремить на них мысль. К цели приводит устремление, как привело вас ко мне. Устремление прорывает каналы в веществе незримого мира и приближает сознание к объекту, на который направлена мысль. Потому говорю, все достижимо, ибо не существует для мысли преград. Сказано было, мыслью дерзайте. Мысль доведет до поставленной цели. Мечта – это мысль, имеющая крылья. Есть и бескрылые мысли, тяжелые, темные, тучам свинцовым, подобно висящие над сознанием, подавляя его. Разные мысли бывают, но к цели несут лишь крылатые мысли.